Снова улыбнулся Ленин. Именно этот вопрос ему и хотелось услышать. Сходил он в шалашик и принес бутыль керосина. «Вот», — сказал он, — «надо взять бутыль воды, налить немного на землю, взять спички». Тут Ленин достал из кармана штанов спички и зажег разлитый керосин. Керосин вспыхнул синим пламенем. «Вот так», — сказал Ленин, — «хотите, могу озеро поджечь». Увидев пламя, мужики испугались до смерти, перекрестились, попятились, шепча: «Черт, черт это!» И как рванули они в лес, только пятки замелькали. «Настоящие мужики!» — понял Ленин, и как начал смеяться. И долго еще смеялся и над мужиками, и над своей подозрительностью. Смеялся и даже представить себе не мог, что пройдет несколько лет, и двое из этих мужиков станут народными комиссарами, а младший — самым молодым в Красной армии командармом. Заслушавшись, Воплахов забыл про чай. «Интересно, — сказал он потом, — Ленин это ведь эквапырись, да?» «Да», — Добрынин кивнул, — «по-вашему эквапырись, а по-русски Ленин. Но смысл ты понял?» Уркуемец задумался. «Кажется, да, — сказал он, — смысл здесь такой, что не надо быть подозрительным». Добрынин улыбнулся. Он только хотел сказать что-то Воплахову, как в дверь неожиданно постучали. Это был майор Скалов. «Извините, что поздно, — сказал он, заходя в комнату. — Тут радиограмма пришла из Кремля». У Добрынина при этих словах радостно защемило в груди. Он даже затаил дыхание, чтобы лучше услышать, что скажет дальше майор. «В общем, приказ откомандировать вас в Краснореченск. Машину пришлют завтра утром. Так я пришел сказать, чтобы собирались, чтобы было время, — сказал майор. И, сделав шаг к двери, обернулся и добавил: «Но мы завтра еще увидимся, попрощаемся. До завтра». Майор Скалов ушел, а контролеры берегли тишину, словно звучали мне еще слова приятного известия. Наконец Уркуемец эту тишину нарушил. «Так какой там смысл в рассказе?» — спросил он. «Смысл-то», — повторил Добрынин, возвращаясь к предыдущим мыслям, — «смысл в том, что каждый темный мужик может неожиданно оказаться, ну, как бы, в правительстве или в армии. Ясно?» «Ясно», — сказал Воплахов. Глава 37. Легкий пушистый снег покрывал подкремлевские луга, но холодно не было. Светило солнце и порхали с елки на елку красногрудые снегири. Ровно в 8:30, проскрипев до блеска начищенными сапогами по снегу, останавливался у костра солдат с трехэтажным сутком. Здоровался со стариком и с Бановым, присаживался к огоньку, пока Банов с кремлевским мечтателем завтракали, рассказывал им всякие новости и задавал старику разные вопросы. Звали солдата Васей, так что оказался он тезкой Банову и очень этому обрадовался. А когда узнал, что во время гражданской войны был Банов пулеметчиком, зауважал его не меньше, чем старика. Так и проходило время, не спеша, размеренно, за едой, за чтением и написанием писем, за разговорами. Но не забывал Банов о Кларе. О школе уж забыл, а о Кларе никак не мог. Да и не хотел. Каждый вечер думал о ней, ложась на подстилку из сухой травы в своем шалашке и накрываясь тайком принесенной сверху шинелью подарком солдата Васи. И вот однажды за чтением писем пришла к Банову интересная мысль.